Глава 11. Элуиза, конечно, предупредила, что посуды много, но чтобы настолько? Я обалдела, когда заехала в комнату, почти полностью заставленную коробками с посудой. Сиделка открывала одну за другой и выставляла убогие изделия на стол передо мной. Я обо всем на свете забыла, когда начала представлять, что именно слеплю из хрусталя. Схватила первый попавшийся бокал и покрутила его за толстую ножку, подставляя стекло под лучи, заглядывающего в окно солнца. «Я сбегаю, чай нам заварю!» — упорхнула из гостевого домика Элоиза. А я, как завороженная, глаз от стекла оторвать не могла. Ощутила прилив магических сил, зажмурилась на миг и выудила из памяти бокал, который особенно мне нравился в элитном магазине посуды. Голубые щупальца объяли изделие и приступили к волшебной лепке. Я с интересом наблюдала за трансформацией, отмечая появление особенно выграненного рисунка, напоминающего лепестки астралиста. Преобразилась и ножка, стала тонкой и изящной, но при этом прекрасно сочеталась с массивным основанием. Чаша бокала заиграла чудесными глубокими гранями, а ее ободок покрылся витиеватым узором. Я залюбовалась результатом и не заметила, что кто-то вошел в комнату. «Прошу прощения за вторжение, леди Башан». Я обернулась на мужской голос и увидела в дверях Рилана. Все так же шикарно одет, статен и учтив. Я ответила легким кивком, разрешая ему войти. «Прибыла группа для реставрации дома. Вы не против, если они начнут работу уже сегодня?» «Что вы? Не стоило спрашивать. Теперь это ваше поместье». Улыбнулась, а у самой сердце сильнее забилось от обиды. «Нет у меня ничего, кроме этих паршивых стекляшек. И теперь на них одна надежда. Иначе мне не выбраться из адского брака с самым настоящим убийцей». «И все же не хочу, чтобы вам кто-то помешал в...» Его речь резко оборвалась, когда взгляд упал на бокал в моей руке. «Как красиво! Позволите?» Подошел ко мне и протянул ладонь. Я отдала Рилану преображенный бокал, и изделие засияло голубой магией в его руке. «Какой редкий и прекрасный дар. Не помню, чтобы в детстве он у тебя проявлялся». Понизил он голос и перешел на «ты». Посмотрел на меня своими синющими глазами так, будто в душу заглянул, и вывернул ее наизнанку. «До недавнего времени я считала его бесполезным». Пожала плечами и расплылась в улыбке. А детство наше, увы, смутно помню. «Жаль». Повертел он бокал в руке, вглядываясь в грани чаши. «А я хорошо помню, как ты смеялась над моей способностью загонять магической плеткой овец в стойло. Говорила, что с такой слабой боевой магией меня никогда в королевскую армию не возьмут. Оказалось, взяли». Наши взгляды столкнулись в немом сражении. «Ох, Рилан, ничего во мне не осталось от той девчонки. Умерла она. Ушла из тела душа твоей драгоценной Аннабель. И сейчас я видела застывшую тоску в его глазах. Такую невыносимо сильную, что захотелось хоть как-то его утешить. Это подарок», — я указала на бокал. «В память о нашей детской дружбе». И коснулась его руки. Мерцающая магия тончайшими нитями сползла с его пальцев и обвела мое запястье. Таких нежнейших прикосновений я не ощущала никогда. Магия Рилана натурально ласкала мою кожу, облизывала, щекотала. Ни с чем подобным я еще не сталкивалась, да и с боевым магом впервые так близко общалась. «Благодарю», — проговорил он еле слышно, и магия испарилась, связь оборвалась, и я отдернула руку. «А зачем так много?» – окинул он заинтересованным взглядом гору коробок. Я тяжело вздохнула и задумалась, а стоит ли рассказать соседу о своих планах. Но он с таким искренним восторгом разглядывал бокал, что я не удержалась. «Хочу открыть хрустальную лавку. Буду делать и продавать красивую посуду». Реакция Рилана не заставила себя ждать. Брови удивленно взметнулись вверх. Не ожидал парнишка такого поворота. «Отличная идея!» – поддержал он. «Во всем Лисбурге подобной красоты не отыщешь. Да и в Хевроне тоже». «Спасибо», — обрадовалась я. «Да чего приятно, когда тебя просто от души поддерживают хотя бы словом». «Если нужна будет помощь, я к твоим услугам». С улыбкой картина отвесила реверанс. «Спасибо». Искренне улыбнулась. «Ты и так очень выручил с поместьем. Но открытие лавки пока тайна». Игриво подмигнула и прижала указательный палец к губам. Рилан наклонился к моему уху и прошептал. «Не волнуйся, будет еще один наш маленький секрет». У меня мурашки побежали по коже от его томного шепота. Ухо не вовремя тело отреагировало на чужого мужчину. Мне еще отношений на стороне в браке не хватало. Потому и отдернулась от Рилана, как ошпаренная. А он сразу заметил мое смущение. «Хорошего дня, Аннабель. Не буду отвлекать». Прижал бокал к груди и ушел. А уже на пороге столкнулся с Элоизой. Они перекинулись парой фраз и распрощались. Сиделка внесла поднос с утварью для чаепития и присела со мной рядом на стул. «Ой, а паренек-то неугомонный!» Заразительно рассмеялась, наполняя чашки из заварника. «Так и пожирает тебя глазами! В бокал твой вцепился, будто в слиток золота!» Тут уже и я хохотом пошла и закивала. «Надо тебе скорее развестись уже, да к новой свадьбе готовиться!» «Дело, говоришь», — отхлебнула я ароматного чая. «О разводе я имею в виду», — уточнила, чтобы она не подумала, что я всерьез тут жениха себе нашла. «О делах сердечных буду думать только тогда, когда освобожусь от уз брака и буду жить в достатке с дочерью. Ни от одного мужчины больше никогда не буду зависеть. Это правило по жизни во всех мирах женщине помогает. Рассчитывать нужно только на себя, в каком бы положении ни оказалось. Сейчас намагичу хрустальный набор и выставим его на продажу. Посмотрим, как народ отреагирует. Да и по цене примерно определимся. Если все пойдет как надо, план такой. Нанимаем кормилицу, нянечку и охранника. Делаем вид, что повезли Офелию на осмотр к лекарю. А сами в поместье ее заберем. К тому времени здесь нужно оборудовать комнату под детскую. Да и вещи самые необходимые заранее привезти. И даю слово, в тот же день подам прошение о разводе. Загорелась я, представляя все сказанное в красочных картинках в голове. Но Элоиза моего задора не разделила. Шумно выдохнула, подперла подбородок кулаком и произнесла. «Сложно будет провернуть все так, чтобы Кейден не узнал. Чую, пронюхает, что мы что-то затеяли, и порушит нам все планы. Потом попробуй, у него Офелию забери. Выгони тебя из дома с голой задницей, без ребенка, и будешь потом унижаться и обратно проситься. С посудой у тебя точно получится. Заработаем еще. У нас осталось немного денег, чтобы нанять кормилицу. Предлагаю долго не ждать, и уже завтра забрать Офелию. Поселимся в гостевом домике, пока идет реставрация. А потом переберемся в большой дом. Справимся. Ну что, я думаешь, перепеленать и помыть малютку нашу не смогу? Легко, милая. Вот теперь уже я зачесала подбородок, призадумавшись. А ведь есть зерно логики в словах Элоизы. Комфорт – это, конечно, хорошо, но мы реально можем не успеть его создать. Кто знает, что взбредет в голову моему благоверному. Черт, надо принимать решение уже сейчас, по горячим следам, как говорится. Ты права, прищурилась я, заглядывая в чашку. От травяного чая исходил пар, который причудливо клубился над ободком и навевал на нужные мысли. Сегодня же составлю прошение, а завтра подам его уже с дочерью на руках. Сказала, как отрезала. «Поехали, Элоиза. Кейден не должен узнать, что я где-то задержалась». Посмотрели мы друг другу в глаза и одновременно кивнули.